Глава 25. Юношу, который пытался унести из дома проклятого чиновника фальшивое зеркало, звали Рами Горнон. Он даже уточнил, что в фамилии ударение на второй слог. В целом, более ничего примечательного в молодом человеке не было. Он принадлежал к тем людям, у которых жизнь как качание на волнах, то вверх, то вниз, и никогда не угадаешь, что судьба в следующий миг приготовит – взлет или падение. Правда, в последние годы все больше вниз получалось. Происходили они с братом Корфом из семьи бедной, но до поры до времени им худо-бедно удавалось сводить концы с концами. Увы, не более. И как часто и вполне понятно бывает, в какой-то момент это стало просто невыносимо. Они были молоды, полны желаний, хотелось испытать хоть что-то яркое, красивое, чудесное, хоть немного пожить в свое удовольствие. Братья долго обдумывали, как им поступить, и решили открыть собственное красильное дело. Тем паче, что Рамию всегда нравилось придумывать новые узоры для тканей. Ему даже порой удавалось продать подобные изделия. Чтобы встать на ноги и стать более-менее известными, то бишь покупаемыми, нужны были немалые деньги. А никто из знакомых и более-менее порядочных ростовщиков не решился ссудить на столь рискованное предприятие. Тогда Рами и Корф отправились к Эмбросу Мартину, на котором никакого проклятия еще не было. Но слава о чиновнике уже шла нехорошая. Но за ссуду он запросил не особо большой процент. И юноши наконец-то получили свой шанс. Однако скоро поняли, что просчитались. То ли деловой хватки не доставало, то ли мешал кто-то, но подняться никак не удавалось. А нужно было отдавать деньги. Время поджимало. Появлялись все новые и новые долги. Понемногу сначала, но потом все больше и больше. На них уже начали косо смотреть окрестные лавочники, долго продававшие им в долг. Из дома пришлось переехать в мастерскую, потому что платить за него уже стало нечем. Дальше больше. Но хуже всего. Приходил срок возврата золота Мартину, а все знали, как он крут на расправу. Однако и к этой страшной дате денег не появилось, как братья ни старались. Отправились на поклон к Эмбросу, уже не числя себя среди живых. Против ожидания тот лишь пожурил их и предложил отработать. Предприятие изначально казалось сомнительным, но выбора не осталось. Рами с Корфом надеялись, что пронесет. Первые пару раз им везло. Однако потом стража оказалась на высоте, и долбить бы парням камни на каторге, если вновь не вмешался бы Мартин. Как уж неизвестно, но он выкупил их на свободу. Взамен юноши должны были фактически вечно служить ему. И бумаги соответствующие пришлось подписать. Также, будто этого мало, Эмброс составил документ, по которому к их предыдущему долгу добавлялась такая сумма, которую братья не выплатили бы никогда, даже если бы дело в их мастерской пошло на лад. Кстати, оная тоже перешла к чиновнику. Пошли годы безрадостной службы. Ни о каком уважении к ним речи не шло. А как Эмброса проклятием заперли в доме, так вообще единственным развлечением у него стало издевательство над слугами, коих было в доме более десятка, таких же бесправных и беспрекословных. Пару раз братья пытались сбежать, но каждый раз их отлавливали и избивали до состояния, когда уже больше ничего не хочется. Долго ничего не хочется. Понимаете, нам терять кроме жизни и друг друга уже нечего. Парню самому не нравилось то, что он рассказывал. Нелицеприятная правда обжигала губы и душу. Корфу проще. Он веселый, смешной, хитрый даже порой. И у него мозги получше. Я, кроме как рисовать по тканям, ничего и не умею. Даже прислуживать идеально не получается. Только знаете, как это невыносимо быть половой тряпкой для кого-то. У меня ни капли уважения к себе не осталось. А жить-то хочется. Неужели я настолько плох, что не заслуживаю хоть немного удачи, хоть немного счастья? Юноша не смотрел на протекторов, уставился в землю, лишь иногда поднимая глаза. Я молился Карнаве, как только мог. Но Карнава редко вмешивается в обычные дела. Однако в какой-то момент мне показалось, что он нас услышал. Эмброс начал носиться с идеей, что если он доберется до зеркала твоего шанса, он узнает, как снять проклятие. Но попасть в храм, как вы понимаете, он не может. Тогда он сделал запрос на то, чтобы ему привезли его. Обещал храмовникам золотые горы. Но что-то там не сложилось. И он стал обдумывать, как бы украсть зеркало. Его ребята, а вокруг него много темных личностей ошивается. Одни, как мы, другие сами такой путь выбрали. Так вот, его люди не смогли это сделать. Там все непросто. А дома чести и писец гильдии у него заказ не взяли. Ни наши карнавские, ни ваши норийские. Уж не знаю почему, но, наверное, он и им чем-то напакостил. А может, на их территорию влез. Они ведь такого не прощают. Каждый должен заниматься своим делом. А Мартин как словил свое проклятие, так совсем на это наплевал. Хотя, кто знает, может, еще чем этим ребятам насолил. И у его людей заказ не приняли. Тогда-то Корф и решил рискнуть. Мне он сказал, что терять нам уже нечего, а попробовать стоит. Отправился к Эмбросу и предложил сделку. Он приносит ему зеркало, а тот отдает нам все наши расписки. Мартин сначала только посмеялся, а потом вдруг согласился. Хочется думать, что решил, что мы все равно рано или поздно сбежим. Но, скорее всего, какую еще очередную подлянку задумал. Сдается мне, мы тогда не случайно к нему в кабалу попали. Он ведь все затраты нашей службой давно окупил, особенно если учесть, сколько он нам нервов попортил. Но речь сейчас не об этом. Я уж не знаю, как Корф этот план придумал, но, как я уже говорил, у него мозги иные, чем у меня. Детали он мне не рассказывал. Сказал, чем меньше я знаю, тем лучше. Мало ли что. Эмброс же как рассудил. Меня Корф у него не бросит, а значит вернется. С зеркалом или без. Так вот, план у брата был хитрый. С чего же начать? Давайте так. Братец мой, когда надо, все что угодно может сыграть. Хозяина морей ему сам Мартин подсказал. Правда, он, наверное, сам того не подозревает. Просто он как-то обмолвился, что тот, как до власти дорвался, теперь все что угодно ради нее сделает. Эмброс, конечно, скотина, но в людях неплохо разбирается, особенно в подлецах. То-то он сразу зашевелился, когда ты, Шерши, к нему в гости пожаловал. Не преминул вставить шпильку Майрал. «С тобой поведешься», — фыркнул Ро. «Продолжай», — кивнул он юноше. «Ну вот», — подчинился рассказчик. Корф еще сказал, что их, пиратов то бишь, не жалко. Я, правда, не знаю, почему он так сказал. Брат в последнее время злее стал. Или просто взрослее, как он считает. И теперь говорит, что не надо людей жалеть. Надо сначала о себе думать, а подлецов и так слишком много. Протекторы разом вспомнили залитый кровью пол в пиратской крепости и изрубленные, мертвые и умирающие тела, буквально устилающие его. Вряд ли при жизни они отличались добропорядочностью. Наверняка сами немало невинных жизней положили. Но вспоминать ту картину все равно было неприятно, если не сказать жестче. План с картиной Корф сам придумал. Оная — это шутиха из одного магазинчика, который он посетил, когда ездил по делам хозяина. Тот его часто куда-нибудь отправлял, меня оставляя заложником. Или залогом. Тут уж не разберешь. Горечь порой начинала сочиться с губ парня, но он быстро перекрывал ей доступ. Корф прикинул, что надо сказать, чтобы заинтересовать хозяина морей. То и наплел, когда до дела дошло. «Как-то сложно все», — недоверчиво протянул оборотень. «Зачем такие трудности?» «Думаете, дураков так много? А ведь нужен был не просто дурак, а дурак с деньгами и возможностями, а также с целью достаточно амбициозной, чтобы пойти на кражу зеркала самого Сайенсона». Корф тогда все как по нотам разыграл. Сам же пристроился шутом к хозяину морей. Как уж не знаю, но, по-моему, все это брату даже нравиться начало. Он как-то сказал, что наша единственная ошибка заключалась в том, что мы пытались жить честно. Но я думаю, это он от напряжения. Ему же нелегко каждый день из себя шута корчить. Быть среди всех этих людей, врать постоянно. Я даже не представляю, как он все это выдерживает. Ладно, это я понял. А с зеркалом-то что? Почему оно фальшивое? Оборотень, как и прочие протекторы, еще во время обучения на Фэркенсене видел этот волшебный предмет. Да еще такое похожее. Братец твой что, настоящее не умыкнул таки? Наверняка же пытался. Пытался, конечно. Корф думал, что ему удастся по-тихому украсть зеркало, коль уж он в шутах у самого хозяина морей ходит. Но тот оказался на диво предусмотрительным. Охрана стояла такая, что только дома чести и сумели бы умыкнуть, как вы говорите. Поэтому ему пришлось дожидаться момента. И он дождался. Юноша, кажется, гордился этим фактом. Только Корф решил, что надо подстраховаться. Мы на своей шкуре испытали, как Эмброс может быть коварен. И решили сразу зеркало ему не отдавать. Пусть сначала бумаги наши отдаст. Брат заранее приобрел подделку. Ее Эмбросу и отдали. «А чего сразу ее не отдали?» — удивился Барс. «Зачем было мучиться и рисковать, если сразу можно было втюхать подделку?» Парень уже почти привык к вопросам Майрела, не вздрагивал каждый раз при его голосе. «Вы не знаете Эмброса, господа протекторы. Может, для вас он и мелкая фигура, но вы воины и духовники. А мы, по сути, и защититься не можем. Он же везде нас достанет. Мартин хоть и в доме сидит безвылазно, а его люди по всему острову есть. Не нам с ним тягаться. Он поэтому после прихода вас, протектор Ро, и отправил именно меня с зеркалом. Знал, что я все равно от него никуда не денусь, даже если брат мне поможет. Вот просто такие мы люди, а он... А если бы не вы, то все бы у нас получилось!» Неожиданно почти закричал он. «У вас уже раз получилось!» — отрезал Шерше. «Даже не раз, а больше. Возьми лучше себя в руки и скажи, где настоящее зеркало!» «Господа протекторы, не губите, умоляю вас!» Юноша сам не верил, что его слова помогут, но не произнести их не мог. «Если у нас и сейчас ничего не получится, то это будет значить, что мы на всю жизнь так рабами и останемся. Может, мы не самые лучшие люди, но разве...» Он говорил, а Шерше, изогнув бровь, смотрел на Льота. Майрелу тоже было безумно интересно. Фарклайт их не разочаровал. «Замолчите, молодой человек, не унижайтесь», — произнес он столь ровным голосом, что захотелось вытянуться по струнке и привести одежду в порядок. «Не думаю, что Нарре понравится, если мы оставим вас в кабале у столь незаслуживающего этого человека. Так что на нашу помощь можете рассчитывать, но только ответную. И, конечно же, не тем способом, о котором вы говорите. Без сомнения, он не подействует. Не с Эмбросом Мартином. К тому же зеркало нам нужно. Его надо вернуть на место. Так где зеркало?» «А вы правда поможете?» Юноша явно не мог в это поверить. За всю жизнь ему никогда не помогали те, кто был сильнее его. «Молодой человек, я не люблю повторять свои слова дважды. Вы уже получили ответ на этот вопрос. Я, разумеется, понимаю, что с опытом вашей жизни трудно принять это сразу. Но сделайте усилие. А теперь ответьте на мой вопрос». Рами сглотнул. Отчего-то короткая отповедь Льота подействовала на него сильнее, чем крик Эмброса. «Я прошу прощения». Он склонил голову в полупоклоне. «Прошу меня простить за недоверие. Вручаю вам нашу с братом судьбу. Если понадобится, то буду молиться Нарре». Видя, как разрастается недовольство в серых глазах старшего протектора, паренек поспешно добавил. «Только Нарре!» «Не торгуйтесь, молодой человек», засмеявшись, влез в эту беседу Шерше. «Наш бравый командир этого не любит. Просто отвечайте на поставленный вопрос. Где зеркало?» Юноша сжался и коротко ответил. «На Нарреше, Южный остров. Мой брат отвез его в Устурнажу. Это небольшой город, известный своим соседством с храмом Облачной Девы». «Нарра точно испытывает мою выдержку!» — с ноткой отчаяния подумал Льот.